Для решения этой задачи наиболее подходит длинноволновый диапазон с длинами волн 20-30 см. На более коротких длинах волн эффект солености, то есть соответствующее изменение радиояркостной температуры поверхности, пренебрежимо мал, а на более длинных волнах сказывается влияние шумов от поглощения радиоизлучения океана в ионосфере и помех от активных радиолокаторов. Численные оценки показывают, что для длины волны 20 см и температуры океана 15 градусов Цельсия изменение солености на 1 промилле, а средняя соленость воды в мировом океане около 35 промилле, и она изменяется при переходе от экватора к высоким широтам всего на 3-4 промилле, вызывает изменение радиояркостной температуры всего на 0,3 Кельвина. При существующей точности спутниковых радиометров 0,5-0,8 Кельвина можно, следовательно, определять границы раздела пресных и соленых вод в районах впадения в мировой океан крупных рек и другие подобные большие перепады солености. Первые измерения собственного теплового радиоизлучения Земли из космоса были выполнены в 1968 году с помощью советского ИСЗ «Космос-243» и продолжены затем в 1970 году с использованием ИСЗ «Космос-384». В дальнейшем в СССР СВЧ радиометрические исследования Земли выполнялись с помощью ИСЗ серии «Метеор», а также ИСЗ «Космос-669», «Космос-1076», «Космос-1151», ИСЗ серии «Интеркосмос» с борта ОКС «Салют». Аналогичные исследования в США начались в 1972 году, когда был выведен на орбиту ИСЗ «Нимбус-5». Продолжены они были затем на борту ОКС «Скайлэб» и с помощью ИСЗ «Нимбус-6», «СИСАТ» и других. В перечисленных космических экспериментах были отработаны основные принципы использования дистанционных СВЧ методов для исследования Земли из космоса. В частности, была показана перспективность применения космических пассивных радиометодов для изучения следующих характеристик мирового океана и атмосферы Земли. Содержание водяного пара в атмосфере и его распределение над океаном. Влагосодержание облаков и оценки интенсивности осадков. Исследование температуры поверхности океана. Определение границ штормовых районов. Определение границ и состояния плавающего льда. Обнаружение нефтяных загрязнений океана. СВЧ – радиометрическая аппаратура, установленная на ИСЗ «Космос-243» и «Космос-384», позволила принимать излучение океанской поверхности на волнах длиной 0,8, 1,35, 3,4 и 8,5 см. Флуктуационная чувствительность у этих первых радиометров составляла 1 Кельвин при постоянной времени 1 секунда. Антенны всех радиометров были направлены вертикально вниз и просматривали полосу вдоль трассы полета ИСЗ. Линейный размер участка поверхности Земли, который попадал в поле зрения антенны, пространственное разрешение получаемой информации на волне 8,5 см составлял около 50 км, а на коротких волнах доходил до 20 км. Калибровка температурных шкал радиометров осуществлялась с помощью специального генератора шума, периодически подключаемого к входному тракту радиометра вместо приемной антенны.